Прощаются люди, ломаются вещи. Прощаются люди, ломаются вещи, и настоящее вслед за прошедшим приходит стремглав и ложится на сердце. И ты растерялся. Куда с этим деться? Спрятаться вместе в постели с подушками? Толь пролететь над густыми макушками деревьев и бодрый полет продолжая? Иль к пляжам в Крыму? Иль к предгорьям Алтая, в пространстве с трудом взглядом ночь пробивая, о прошлом грустишь счастье дни вспоминая. Годы строятся в ряд, словно птицы в полете, им не сбиться в пути на крутом повороте, когда ветер крепчает в суровое время, на себя принимая тяжелое бремя, и без страха упасть высоту набирая, птицы года летят сединой покрывая. Легенды, сказания, былины, предания, и уже не измерить ничем расстояния, которые где-то в тумане остались и в современности вдруг потерялись. Остались внизу на земле арбалеты, камнеметатели и пистолеты, запечатлены на иконах и в святцах, и времени нет в этом всем разобраться. Границы размыты стрельбой и сражениями, не уследишь за народов волнениями. Культуры, традиции стерты как ластиком, мелькают знамена с сомнительной свастикой, и все это грузом ложится на сердце, и ты растерялся, куда с этим деться? 17.12.2022 год.